отвечающим за все, а просто человеком, земным жителем. Он мог, долго задрав голову, любоваться зеленой шапкой высоченной старой сосны, собирать на прогретом взгорке землянику, затаив дыхание, следить за игрой красивых бабочек или слушать вечернее пение птиц. Но все это подчеркивало при одном условии, если не ощущал посторонних взглядов. Меня он нисколько не стеснялся, я не мешал проявлению его естества. Больше того, без меня он просто не мог совершать прогулки за пределами дачи. С посторонними людьми, с охранниками он не пошел бы, не отправился бы и в одиночку. Какой смысл? Ведь он не отдыхал бы, а думал об осторожности, опасаясь любых встреч. А в моем присутствии он забывал обо всем, полностью полагаясь на мою предусмотрительность, был доволен и, как я считаю, счастлив. Еще одно обстоятельство. Сталин ни в чем не любил перемен. Касалось ли это одежды, мебели, окружающей обстановки. Передвинутый стол в кабинете мог вызвать у него длительное раздражение. Переложенная в другое место книга — гнев. Так и на прогулках. Новые места не всегда нравились ему. Под настроение. Трава вдруг казалась ему замусоренной, много репейника, буяна. Или заросли орешника чересчур густы, ничего не видно с тропинки. Считаю, нам основательно повезло. Мы нашли такое место, которое раз и навсегда понравилось Сталину. Сохраняя свое постоянство, свою неизменность, это место каждый раз радовало нас маленькими, не раздражающими приятными открытиями. То лисьи норы находили в лесу. Сюда приезжал когда-то охотиться Владимир Ильич. То удивительное дерево, похожее на лиру, мы обнаруживали. То целое семейство ежей, мало-мало меньше, встречалось на нашем пути. Смею утверждать, что приверженность к нашему лесу между Колчугой и Знаменским послужила причиной того, что Сталин отказался от дальних вояжей, от прогулок в других местах. Несколько лет перед войной и потом всю войну он не ездил отдыхать в Грузию к Черному морю. Он всем сердцем привязался тогда к скромному уголку Центральной России, был покорен неброской, глубокой и неизменной красотой. Случалось и раньше, что от дальней дачи или от моего домика мы со Сталиным ходили к Москве-реке, однако это были случайные маршруты. Но вот однажды, направляясь по правой стороне Рублевско-Успенского шоссе от Медвенки к Горкам вторым, мы не захотели выходить из леса на открытое место и перед милицейским постом номер один, чуть-чуть не дойдя до дороги на Знаменское, повернули вправо по затравеневшему проселку, бежавшему по самому краю леса, кое-где скрывавшемуся среди орешника под кронами сосен. Так вот просто свернули и пошли, не догадываясь, что будем ходить здесь еще десятки раз, что этот уголок останется для Иосифа Виссарионовича самым любимым, самым дорогим до последних дней его жизни. Село Знаменское, как и вообще многое в России, открывается не сразу. Глянь с поворота от Успенского шоссе. Расстилается впереди большое поле, справа и слева окаймленное лесом. Вдали виднеются крыши домов, купы деревьев, какие-то постройки на горизонте. А вся суть, вся неожиданность таятся в большом распадке, в большом провале между ближним и дальним планом. есть что-то.